Глава 20. «И что это за жижа?» — недовольно поинтересовалась Ольга. «Могу я проверить целостность?» — не обращая внимания на вопрос девушки, спросил я и показал ладонь. «Только если согласитесь на мое предложение», — и глазом не поведя, — ответил Филинов. «Мы оба осознаем ценность этой, как княгиня выразилась, жижи. Только если она осталась в работоспособном состоянии. Иначе это и в самом деле просто жижа. Интересная с точки зрения исследователя, но не более. К тому же я прекрасно понимаю, что для вас она вообще бесполезна. У вас нет ни средства контроля, ни средств подзарядки. Просто пустить по ней ток тоже бесполезно. Для нас ее ценность не обсуждается. Если в результате экспериментов мы сумеем воссоздать хоть одну каплю этого вещества, то это будет технологический прорыв на десятилетия, — возразил магистр. Сын вовремя сумел передать, как ты собираешь это вещество. Вслед за ним 7000 внешних братьев на протяжении 15 ночей добывали эти материалы. Дальше. Вы должны были идти дальше. Не капли, а отдельные молекулы. И раз уж технозомби не смогли сделать копию, вряд ли сумеете вы. Для вас оно бесполезно. Мы... люди, одни из самых совершенных и приспосабливающихся существ из всех встреченных за историю бедствий. Даже если мы не разберемся сейчас, сумеем выработать правильный алгоритм сохранности и будем разбираться столько циклов, сколько понадобится. Наши братья уже поняли, что для работоспособности нужно поддерживать определенный уровень напряжения в бассейне. Не разобрались только в конкретных цифрах. Им нужно чуть больше времени на эксперименты. А потом десятилетия на разработку электронных микроскопов и средства взаимодействия с нанитами. Средств взаимодействия у нас предостаточно. Многие паразиты достаточно функциональны после захвата. Естественно, мы держим их в защищенном пространстве с обломанными конечностями и не ослабляем контроля. Ножки они им обламывают. Если им попадется хоть один высокоразвитый нейрочип, все эти предосторожности будут бесполезны после первого же эксперимента, с плохо скрываемым злорадством заметила Сара. И все же вы принесли мне довольно большой кусок от того, что добыли, подчеркивая всю важность вашей миссии. Вы совершили головокружительный взлет за одно бедствие, став из черни дворянином и комиссаром. Не без должного старания и умения с вашей стороны, но все же, — заметил Филинов, откинувшись на спинку кресла, — это более чем достойная плата за риск, которого вы со своим сезонным артефактом вполне можете избежать. Даже если там полкило, мы сумеем завершить инженерный модуль и основные части светоча, станем фактически невидимы для любой техники зараженных, продолжила уговаривать меня Сара. Но проверить вы мне их не дадите? — усмехнувшись, ответил я, тоже откинувшись на спинку кресла. — А княгиню вы позвали просто так, за компанию? — Значит, не хотите. — Что же, тогда мы можем пойти другим путем, приказать. Сделать запрос у императора и уже он отдаст вам распоряжение на поиски. Только будет потрачено драгоценное время и, возможно, жизни пропавших. Не очень понимаю, зачем вы вообще торгуетесь. Либо вы в курсе, что в этой жиже рабочих нанитов почти нет, и тогда это чистой воды обман и урон вашей репутации, либо... Хорошо. Проверяйте, — отмахнулся Филинов. Если воспользуетесь моей доверчивостью, урон репутации понесет весь род Борзых. А я-то думал, что джентльмены верят друг другу на слово. Покачав головой, я приложил ладонь к поверхности. «Не смей всасывать!» — предупредил я Сару. «Пропадет хоть грамм, и я тебя на корм тигре отдам. Просто проверь необходимое количество». «Работоспособна только 30%. Или модуль светоча, или инженерный, одно из двух. На два уже не хватит». «Этого мало», — вздохнул я. «Вы мне принесли фактически отработанный материал. Работоспособна только 30%. Этого не хватит на то, чтобы активировать нужные свойства сезонного артефакта и пойти за грань». «30?» Филинов нахмурился, повернул емкость, а затем достал из кармана фонарик и подсветил. «Уверены? Не больше? Я могу вам доверять?» «В той же степени, что я доверяю своему интерфейсу и чипу. Они говорят о 30% пригодных для работы и недостаточности для модулей. Но принципиальное согласие на сотрудничество вы даете?» «Я от него никогда не отказывался», — пожав плечами, ответил я. «Что на передовой, что до этого». «В таком случае собирайтесь. Мы предоставим вам все, что находится в распоряжении ордена», — сказал Филинов, поднимаясь. «Сколько вам нужно времени, чтобы собрать команду?» «Команду? А сколько людей нужно будет вытащить? Сколько есть времени?» «У вас будет 22 ночи стабильного перехода и еще 5 сегментарного, эпизодического. В последние 3 граница может оказаться слишком плотной для перехода живых существ». «Значит, 20. Хорошо. А что насчет предыдущего вопроса?» «Мы не знаем. В идеале спасти и эвакуировать всех. Но мы не питаем иллюзий. Если вы сумеете вытащить хотя бы особ княжеской крови с благословением, это уже будет достаточно. Но если нет, если и они сгинули безвозвратно, главным станет добыча стержней для ядерных реакторов в виде таблеток или целых топливных сборок. Вам будет выдан кейс для хранения и безопасного переноса радиоактивных веществ». «Радиации можешь не бояться, я могу с ней бороться до определенного уровня». «На чем они отправились в рейд? Как далеко могли уйти?» «У них был один паровик. Бронетранспортер на паровом ходу. Его максимальная скорость по пересеченной местности около 50 км в час. Но вряд ли они ушли дальше, чем на 100 километров. Даже на 20 вряд ли, ведь это дальше, чем главная цель экспедиции». «Ясно. В таком случае мне понадобится транспорт для поиска. После того, как я их найду, буду думать об эвакуации. К этому моменту нужна будет еще и команда». «Если клан Борзых предоставит своих разведчиков, орден обязуется снабдить их первоклассным обмундированием, которое не нужно возвращать. в том числе одними доспехами класса воевода. Мы соберем бойцов. Пусть транспорта у нас нет, но 20 километров наши рыцари легко пройдут за один день, чуть вздернув носик, произнесла Ольга. Только если им не будут оказывать постоянного сопротивления. А для этого в первую очередь нужно найти людей, найти безопасный путь и точки отхода, — возразил я, вновь поднося ладонь к жидкости. Если вы согласны, я начну процесс, чтобы сэкономить нам немного времени. Да, орден будет очень благодарен вам, если вы спасете его братьев. Но выживание человечества на первом месте. Понятно, в кого Кирилл такой, усмехнувшись, пробормотал я и коснулся обсидиановой поверхности контактной группой. Ниже. Работоспособные наниты рассеяны по всей массе. Это будет не так просто, как казалось, сказал я, поморщившись и погружая ладонь в тяжелую вязкую субстанцию. Придется отфильтровать большой объем. Я распоряжусь по поводу транспорта. Насколько я понимаю, на коне вы никогда не ездили? Как насчет других верховых животных? Лучше квадроцикл. Или, в крайнем случае, мотоцикл. Никаких животных. Динозавров, птиц и ездовых собак даже не предлагаю, чуть улыбнулся Филинов. Хотя на вашем месте я бы научился ездить хотя бы на трицератопсах. Они смирные, ну, хоть и тупые. Ездовой динозавр. Весело, — проговорил я, когда по телу прошла дрожь. С вами все в порядке? Что-то не так? Вы посерели. Да, есть такая неприятная особенность. А еще отработкой в туалет буду ходить в ближайшие дни, — попытался пошутить я, — и потеть буду черными каплями. Слишком много мусора, слишком мало работающего вещества. До окончания процесса 2 часа 35 минут 29 секунд, — ответила бесцветным голосом Сара. Похоже, все ее вычислительные мощности были направлены на выкачивание и усвоение нанитов. Даже на симуляцию эмоций ничего не осталось. «Мне потребуется около 2,5 часов. Если у вас есть транспорт, я готов отправиться в орден прямо сейчас. Только пусть принесут мое оружие из комнаты». «Мы предоставим вам любое необходимое снаряжение», — нетерпеливо сказал Филинов. «Но если это не займет много времени, просто пошлите кого-нибудь за вещами. На лифте туда и обратно. Дело 5 минут». Поморщившись и с трудом уняв внезапную судорогу, ответил я. «Что за фигня происходит? Почему мне так плохо?» «Экстренная перестройка организма. Необходимо изыскать свободный объем для внедрения оборудования. Выбранные полости рядом с костьми и тканями могут вызывать ощущение давления, покалывания, острой неконтролируемой боли». Все тем же бесцветным голосом ответила Сара и вывела мне перед глазами схематичное изображение во весь рост. Даже 300 грамм нанитов, распределенных по телу, оказались совсем неприятным сюрпризом. Это было чертовски больно, а ведь нужно было почти в 2,5 раза больше. Сара собиралась заменить часть кожи, выведя сетку антенн, разместить возле позвоночника генераторы, а на спине систему радиаторов. «Ты не можешь все вывести наружу, не пожирая меня изнутри?» «Нет. Я действую строго по инструкции и схемам инженерного комплекса. Любое отклонение может привести к неконтролируемым изменениям и деградации системы. — бесстрастно ответила Сара, после чего спину пронзила острой болью, так что я согнулся до самого стола и несколько секунд не мог продохнуть. — С тобой все в порядке? — обняв меня за плечи, спросила Ольга. — Может, нужно позвать врача? И чем он поможет, интересно? — хватая воздух ртом, выдавил я. — Я подготовлю отряд, — решительно произнесла девушка. — Клан борзых своих не бросает. Мы отправимся вместе. — Похвальное рвение, только немного преждевременное, — заметил Филинов. Но Ольга, не слушая его аргументов, отворила дверь и чуть не столкнулась лбом с бледным, как мел, Данилой. — В чем дело? — гневно спросила княгиня, пытаясь скрыть неловкость. «Старейшины!» — пробормотал парень, но и я, и магистр его прекрасно услышали. «Вы должны увидеть все сами. Прошу!» «Ладно», — не понимая, что происходит, — ответила княгиня, и дверь за ней закрылась. Мы с Филиновым остались наедине. «Уверены, что сумеете переварить большее количество?» — Вам и от этого не очень хорошо, — осторожно произнес магистр. — Я бы сказал прямо. Фигово! — Да только этого мало. Вы хотите отправить меня на ту сторону. Если честно, я не против, даже за. Пусть ваш сын та еще заноза в заднице, но не чужой мне человек. Мы вместе сражались на протяжении месяца. Да и... чего греха таить? Увидеть тот мир собственными глазами мне тоже интересно. Так в чем проблема? В том, что симбионт не умеет ничего придумывать. Он работает строго по схемам, которые в этот момент меня выгнуло в другую сторону. И я ухнул, сидя с идеально ровной спиной, несколько секунд просто глубоко дышал, которые не должны мне слишком навредить и при этом будут работать, а иначе толпы тварей, что остались на той стороне, просто разорвут меня в клочья. На нашей стороне войско противника полностью уничтожено. Остались небольшие группы, не представляющие серьезной опасности для вооруженного отряда, прокомментировал Филинов. Но что творится на той стороне, всего в 5 синих километрах, для нас неизвестно. О чем и речь? Если бы это было зверье или тупые зомби, я бы еще согласился, но среди тварей обязательно найдутся и старшие, и высшие. Вы ведь не сумели перебить всех, верно? Этим занимались не мы, а клан Волковых, ответственных за этот сезон. Ну да, слишком много приоритетных целей умудрилось сбежать с нашей территории, не стал юлить магистр. Возможно, вы встретитесь. Возможно, именно один из отрядов высших обнаружил и уничтожил нашу экспедицию. Внимание, отключаю болевые рецепторы. Возможен кратковременный шоковый эффект. Появилась перед глазами надпись, а когда я ее прочел, тело перестало слушаться, и я клюнул носом в стол. Если бы не Филинов, успевший в последний момент поймать меня и уложить аккуратно, точно что-нибудь сломал бы. «Кажется, торопиться все же не стоит», — прокомментировал магистр. «Я не видел, что происходит вокруг перед глазами, словно шторка опустилась. Звуки доносились, как сквозь вату, но при этом я оставался в сознании. И только схема, на которой по всему моему телу появлялись красные области повреждений, показывала, как усердно работает система автономного развития. Такое ощущение, что она пытается меня переварить, переделать во что-то совершенно другое. А ведь всего 300 грамм. «Просыпайся уже!» — услышал я гневный голос, щеку обожгло болью, и это запустило цепную реакцию по всему телу. Чтобы не взвыть, я до скрежета сжал зубы, зажмурился так, что потекли слезы, и, на удивление, это помогло. Пелена начала быстро отступать, и я рассмотрел, что нахожусь в том же помещении, только Филинов куда-то ушел, а вместо него сидела Ольга, что характерно, одна. «Я... да... в чем дело? Где магистр?» «Попросила его выйти», — ответила княгиня. Я неожиданно понял, что она не просто бледная. Она белая, как полотно. Куда там Даниле с его нервной реакцией? Кроме того, девушка с огромным трудом сдерживала стоявшие в глазах слезы. «В чем дело? Что случилось?» «Старейшины», — ответила она. Ее голос предательски дрогнул. Она задохнулась на полуслове, схватила ртом воздух, потом вытерла выступившие слезы рукавом. «Я не этого хотела, честное слово. Думала просто припугнуть». «Говорит толком, что случилось?» «Все старейшины. Все, кто прожил больше 50 циклов, все мертвы», — схлипывая и делая перерывы, чтобы вдохнуть, произнесла Ольга. «Это тварь! Она просто отняла все их дары, все! Это же не я виновата, не я же! Я не этого хотела! Твою мать, Оля! Какого черта?» — прикрыв глаза ладонью, пробормотал я. «Что теперь? Что они с тобой сделают?» «Со мной?» — проговорила княгиня, плохо понимая, что происходит вокруг. «Что с тобой сделают соклановцы?» — по словам произнес я, повернув девушку к себе. «Они тебя убьют? Выгонят? Меня?» Нервно усмехнулась девушка, а затем начала бить по столу кулаками. «Никто меня не тронет. Я не виновата. Не я. Оля, хватит истерить!» Я вновь схватил девушку за плечо и, только встряхнув ее, понял, что контролирую свое тело. «Смотри на меня. Что тебе угрожает? Ты не понимаешь?» — нервно рассмеялась Ольга. — «Ничего не понимаешь, да? Они мне ничего не сделают. Никто мне ничего не сделает, кроме этой твари. Это мразь, это сука! Она меня выбрала, меня! Ненавижу, зверь! Тупой зверь, сука!» «Значит, если тебя тронет кто-то из клана, Борзая будет недовольна и заберет все дарованные ранее силы. А что касается тебя, что будет, если она заберет твои силы? Тогда меня порвут на клочки», — упавшим до шепота голосом ответила девушка. «Потому что я больше им буду не нужна и не страшна». «Может, не порвут?» «Это были их дедушки и бабушки, их родители. Ты ведь совсем ничего не понимаешь, да, Максим?» Всхлипывая и растирая сопли и слезы рукавами кителя, говорила Ольга, а затем сорвалась на истеричный крик. «Они будут думать, что я их убила! А это не я! Это сука! Чертова сука в нашем святилище!» «Адская гончая!» — горько усмехнулся я. «Теперь ты понимаешь, почему клан хотел держаться от нее как можно дальше? Почему хотели быть просто людьми? И что мне делать? что мне дальше делать? Я не могу бежать и не могу остаться, не могу!» Заламывая руки, проговорила Ольга. «А что ты хочешь? После сегодняшнего тебя не поддержат ни взрослые, ни молодежь. Как ты собираешься править? Я не знаю». «Твою мать! Как же все это не вовремя!» Вздохнул я, поднимаясь. «Я здесь не останусь и тебе не советую. Сейчас ты ничего не добьешься, только вспышки гнева и затаенной ненависти. Сколько умерло? Все старики старше 50. 120 человек, — едва слышно прошептала Ольга. «Пипец!» — я на мгновение зажмурился, отогнал в сторону навязчивую картинку с повреждениями и процентом адаптации. «Ладно, значит, у нас просто нет выбора. Поднимайся. Если Борзая и лишит тебя силы, лучше, чтобы это произошло подальше от дома. Магистр, транспорт нужен будет на двоих».